Та-та-ра-та-та. Вообще, с этого здания началась история этого города. Это... города Санта-Барбара. Города Санта-Барбара, да. Путеводитель, я посмотрел, он называется на русском языке «Церковь Святой Варвары». О. Вот Санта-Барбара, собственно, она и есть. Это католическая церковь, которая была... Это первая постройка в этом месте, которая была сделана в 1786 году, если я не ошибаюсь. А кто пригнал? Испанцы? Это испанцы. Испанская инквизиция, колонизация, вот это все. То есть католичество распространялось по миру, и вот это их форпост здесь. Саша, что ты мне это напоминает? Сериал «Санта-Барбара» — это был первый американский сериал, который появился в... Который разъебал. Ну да, вообще, который всю просто... нашу публику. Да, который просто стал, ну, таким феноменом, да. Там потом актеры из этого сериала еще, блин, лет 10 ездили в Россию, собирали просто аншлаги, причем там, ну... Они даже, по-моему, там только уже под конец начали петь, а просто они просто появлялись на публике. И вся, так сказать, в любом городе Российской Федерации, и просто собирали огромные толпы людей. Просто своим одним появлением. Вот это был, конечно, такой культ своеобразный. Это вот начало этого сериала, оно как раз вот... Под музыку. Под музыку. Вот это, да? Та-та-ра-та! Та-та-ра-та-та! Юрий будет дуть, дуть будет Юрий! Саша! А почему я столько лет ходил на твои концерты в России, а теперь ты живешь в Штатах, и мы пишем интервью на фоне звука вот этих холодильников в этом баре? Ну, 5 лет назад я эмигрировал в США. Ну, назвать это прям эмиграцией я бы не взялся, потому что я где-то пополам провожу время в Америке и в России. В России я бываю весной 1,5 месяца, 1,5 месяца осенью, и летом 2-2,5 месяца. То есть в общей сложности в России у меня получается столько же времени я провожу, сколько и в США. А здесь, в США, в Калифорнии конкретно, в городе Санта-Барбара, живет моя семья, моя дочь и жена. И здесь мой дом теперь, потому что за 5 лет я привык к этому месту. То есть если поначалу я приезжал сюда и думал, о, в интересное, хорошее место приехал, какое необычное, там все не так, как у нас, или там много что не как у нас, то вот где-то 3 года назад я начал приезжать сюда и чувствовать, а я прилетел домой. Я вернулся домой. Почему ты свалил? Я не свалил. То есть я, как уже подчеркнул, да, я, в отличие от русских писателей в изгнании, я человек, который в силу, я не знаю, это счастье такое, да, я могу на самом деле и в России жить, и в Америке. И меня спрашивают часто, а ты вообще скучаешь по России? Ребят, я не успеваю соскучиться, я каждые 2-3 месяца вас вижу, езжу в Томск, в Омск, в любимый Челябинск, везде бываю. То есть ты живешь, рубишь бабки в России, ага. А живешь в Штатах? Да, теплее, плюс 20 и все остальное. Я гастарбайтер наоборот, да, то есть гастарбайтер приезжает в более богатую, более... развитую страну, чтобы зарабатывать там деньги, и в свой аул отправляет денежку, чтобы всем там могли, да, жить. А я наоборот, я гастарбайтер наоборот, да. Комфортно ли тебе в этом? Ой, очень. Просто мне даже стыдно немножко, что настолько мне комфортно. Но, чтобы, так сказать, не предать идеалы своей юности, я очень многие буржуазные вещи, которые здесь доступны, являются как бы нормой. Я их отрицаю. Ну, например, владение личным автотранспортом. Да? Американцем ты не можешь быть американцем, если у тебя нет своей машины. Это как бы, то есть, вот, ну, вот так положено, да? Ты американец, у тебя есть своя машина. Ты можешь начинать учиться водить машину в 15 лет. В 15,5-16 лет ты получаешь права, как правило, и начинаешь ездить по Америке. В Америке в свое время, когда у них были плохие времена, и было мало рабочих мест, они вместо того, чтобы раздербанить весь бюджет, как нормальные русские люди делают это, да, которые у власти находятся, они создали такую программу «Строить дороги», привлечь людей, у которых нет работы, на строительство, на дорожное строительство. В результате этого вся Америка покрыта дорогами. И если у тебя есть своя машина, ты можешь уехать куда угодно. То есть ты можешь там просто сесть в машину и уехать в другой штат. А там уже другие законы. То есть хочется тебе в более консервативное место поехать, поезжай там в Техас. Хочешь более либеральное, поезжай в Калифорнию. Хочешь там в центре событий быть, поезжай в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес. В этом смысле вот машина, она является как бы таким необходимым, обязательным атрибутом американцев. У меня нет машины, я не умею водить. Что еще есть буржуазного? Да ничего у меня нет буржуазного. Я на самокате езжу. Да? То есть вот я езжу на самокате. Везде, куда надо ехать не на самокате, для меня уже далеко. Вот все, что в зоне достижения на самокате, это вот как бы мое. Если уж у меня нету машины и я езжу на самокате, о чем тут еще говорить? У меня часов даже нет. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Саша, а что за гигантомания? Вот почему парковочные места такого размера? Ну, тут несколько факторов действует, но я возьму самый простой, самый понятный. Миля в полтора раза больше, даже с лишним, чем километр. Поэтому в Америке все вот нужно европейское умножать на полтора. И дороги шире вот таким образом. И вообще расстояние от места до места. И вот... Там, и люди еще больше. И люди больше, да, в полтора раза. Страна великанов, то есть, да. И вот, ну, принято, что должно быть на широкую все. Ногу. Такую, ногу, да. Потому что, в отличие от Европы, где все очень мелко было, да, сюда приехали, когда первые поселенцы, они прям обалдели от просторов, да, сколько вообще земли, вообще никак не освоенный, или освоенный примитивно весьма. И начали там вот сразу там прокладывать огромные дороги, и вот машины делать большие там со временем, и, соответственно, парковки под них. Я говорю, в России, мне кажется, на таком пятачке могло бы, ну, три машины припарковаться, ну, две уж как минимум. Я не пользуюсь автомобилем в ежедневном режиме. Обычно я работаю водителем в выходные. Но сегодня исключение. Мои кореша из Hyundai выпустили обновленный кроссовер Tucson. И я буду тестить его на городских дорогах. Чтобы тестить было интереснее, мы придумали следующую штуку. Мы посмотрели на карту Москвы и попробовали найти места, где я ни разу не был. После мучительных и долгих поисков мы нашли три района, в которых я никогда не был за 31 год жизни. Три. Район получил название от дачного поселка Переделкино. Здесь в советское время образовался целый писательский городок, где жили Нечуковский, Исаак Бабель, Борис Пастернак, Ильф и Петров. Статус Москвы Ново-Переделкино получил в 1995 году. Очаково, Матвеевское. Более 300 предприятий и организаций Industrial, как он есть. Главная достопримечательность района – ТЭЦ-25, самая большая в Москве. Капотня. Здесь нет ни одной станции метро, всего два выезда из района, через МКАД и через улицу Верхние Поля. Зато есть Московский нефтеперерабатывающий завод. На нем работает 4000 человек. Но самое главное – Капотня снималась несколько эпизодов сериала «Бригада». Я, кстати, женился под эту песню. Наша экспедиция растянулась на 8 часов и 11 минут, но это было совсем не утомительно. Водительское сиденье в Hyundai Tucson продумано до мелочей. Современные системы обеспечивают максимальный комфорт, эргономичность и простоту управления. А вот еще несколько важных деталей, которые непременно нужно знать про обновленный Tucson. На нем установлена система полного привода H-Track. Можно выбрать из трех видов дисков, а запасное колесо сразу идет в бать. Спереди новая каскадная решетка радиатора и светодиодные фары смыватель. 5 звезд от Euro NCAP, Европейского комитета по проведению независимых краш-тестов и 6 подушек безопасности в салоне. Мчим по ссылке в описании. Все подробности там! Там! Вы прогремели не так давно клипом «Герой нашего времени». Да, отличное видео. А, отличное видео. Во-первых. Первое, кстати, первое хорошее видео в истории группы «Наив». Вот мы с тобой до этого чуть-чуть обсуждали. Я хочу полностью согласен. Я тогда свое мнение не выразил. У рок-групп, как правило, не бывает хороших видео. У русских? У русских очень редко. Почему? Очень редко. Не знаю, какая-то карма. У «Наива» это просто, то есть, это доведено до абсурда. То есть все наши видео неудачные, кроме «Героев нашего времени». И еще, может быть... «Обыватель» — неплохое мультипликационное видео. Саш, ну вы же спиздили видео. В смысле? Ну а как это все видео из хроники, там, канала России, фильма «Президента»? А, да, так нет, в этом же это... Я же художник, на самом деле, да, я пост-соц-арт, да. Так. И в этом смысле это принципиально важно, использовать... Чужое? Чужое, да. И желательно, то есть, государственное, оплаченное государством, украсть контент. Вперед ведет нас смелый вождь, самый, а рядом едет, ну-ка глянь, кто там, Золдостанов. Чего вам не нравится? Почему вы решили так по таким сарказмам выстрелить? Ну, почему не нравится? Я не вижу там никакого нравится. Это вот как, понимаешь, это как эпос, да? Это как слово о полку Игореве, понимаешь? Оно, это летопись. Это летопись, да. Это как фотография. Ну, вот ты смотришь на фотографию, ну, что, нравится тебе или нет? Ну, может быть, нравится, может, не нравится. Но это вот так есть. Вот я попытался, на самом деле... Я вообще думаю, что у художника, если есть какая-то вообще миссия и смысл в его действиях, то он состоит в том, чтобы запечатлеть время, в котором он жил, и там будущие поколения, может быть, как иллюстрацию, да, пролистать его книгу, там, или посмотреть его песню, или там видео, и понять, вот что это было за время, вот как вот было, да. Вот такая вот летопись, да. Как ты относишься к Путину? К Путину? Герой этого клипа. К Путину, знаешь, у меня очень сложное отношение. Конечно, то есть, ну, понятно, что он диктатор, там, что узурпировал власть, и что он теперь будет у этой власти находиться множество лет, и никогда не уйдет, и никогда ее не отдаст. Это с одной стороны. С другой стороны, вот через 100 лет, например, да, в учебниках истории, я абсолютно уверен, я вот даю сейчас в данном случае такой, как сказать, выступаю в качестве профета, такого предсказателя в будущем. Через 100 лет Путин будет в учебниках истории России описан как один из самых либеральных и демократических лидеров нашей страны. Чего? Да, вот так он и будет, на самом деле. Вот его место в истории будет такое, потому что в отличие от Сталина, Ленина, царского времени. Вот если мы посмотрим на количество людей, врагов режима, которые были убиты, физически уничтожены, при правлении Путина это самое маленькое число. Речь идет о сотнях, может быть, о тысяче человек. Это ничто по сравнению с, там, с временами, которые еще помнят наши дедушки и бабушки, когда счет шел на миллионы, причем совершенно невиновных людей, которые вообще никакого угрозы никакой никому не представляли. Они были просто так уничтожены для того, чтобы неповадно было. То есть то, что делает Путин, это крайне такой мягкий вариант именно для России. И я уверен, что когда он уйдет из власти, на его смену придет гораздо более радикальный персонаж. И мы все вспомним о нем и будем говорить, да он же действительно был добрейший человек. Но... Это не отменяет, однако же, что, конечно, он узурпировал власть, захватил ее и никому ее не уступит. Но он, с другой стороны, и заложником является, он и не может ее уступить. Он будет арестован сразу же, а может быть и убит. Ну, кто бы хотел оказаться в такой ситуации. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Слушай, а город, я прям понимаю, что он, ну, типа, зажиточный, это богатый, да, это, город. Это один из самых, наверное, таких богатых городов в Америке. Очень спокойно. Идеальное очень... место, даже быть панку, абсолютно, да? То есть панк, да, живет, да, в одном из самых богатых городов Америки. А это так всегда. То есть, на самом деле, панк-рок, когда он от избытка, да, возникает. Он, когда от недостатка возникает, это уже что-то другое. Панк-рок, то есть, ну, кто, где он появился? В Лондоне, да? Да. Тоже не самое дешевое место на свете. Да и в Нью-Йорке, в общем, да, группа Рамона сама. Да, да, да. Так что, то есть, тут, когда есть некий избыток классической культуры, да, всегда появляется какая-то антитеза этому. Панк-рок. И, ну, вот, например, панк-рок. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты же свалил, в том числе из-за Путина. Смотри, во-первых, я все-таки принципиально противник того, что я свалил. Я не хорошо, свалил. Ты перенес, по-другому. Ага. Ты большую часть своей жизни проводишь, в том числе из-за Путина здесь. Я ровную часть своей жизни провожу вдали от родины, да, во-первых, потому что это самый правильный, самый верный русский путь. Быть русским писателем, музыкантом, философом в изгнании. Бердяев. Горький, ну, кто угодно, мы можем... Это одна из наших традиций. Хорошо, это ты себя сравнил. Да, это скрепная такая вещь, абсолютно. Она... то есть русский человек и может, на самом деле, посмотреть на свою родину, только выскочив из ее объятий плотных. Потому что, когда ты находишься в ее объятиях, и тебе особенно еще нечем сравнивать, вот, на самом деле, коммунисты что они придумали, да? Они закрыли страну, обнесли ее флажками и никого не выпускали. И с утра до вечера рассказывали, что мы живем в самом лучшем, в самом свободном мире из тех, которые существуют, что да, у нас есть какие-то недостатки, и не все у нас еще там хорошо, но в остальных-то частях света вообще ужас, просто голод, нищета и вот это все. И когда ты не можешь поехать и проверить сам, ну, ты начинаешь так думать, да, ну, действительно, партия только и это, с утра до вечера и думает о том, чтобы сделать нам хорошо. И как только вот эта монополия на пересечении границы рушится, и как только люди начинают выезжать и сравнивать с другими местами, все, то есть уже никакого порядка не будет. Я на самом деле, и вообще моя семья находится здесь в первую очередь из-за дочери, да, то есть что произошло? Она до 5 лет жила, она родилась в России, и до 5 лет жила в Москве. Но потом стал вопрос, куда идти в школу, да? Русский язык она в достаточном объеме получала от того, что она вообще находилась в Москве, что все ее друзья русскоговорящие. Все замечательно, но просто в этой схеме она не получала своей американской, своих 50%. Моя жена американка, да. И поэтому дочь моя не получала своих 50% англосаксонской культуры, скажем так. Встал вопрос о том, где ей это получать. Я посмотрел в Москве, как обстоят дела с этим. Хорошая школа, англо-американская школа, есть в Москве. Это 40 тысяч долларов в год. Плюс 1,5 часа от моего дома в одну сторону на машине и 1,5 часа в другую. То есть это получается за 40 тысяч долларов ты должен своего маленького ребенка еще 3 часа держать в машине. Вместо того, чтобы там он, ну, не знаю, бегал по улице, рисовал, там, отдыхал. И как-то само собой мы начали думать о том, что почему бы нам не поехать в hometown, ну, на малую родину к моей жене. Мы находимся сейчас в городе, в котором моя жена родилась, выросла и ходила в школу. Моя дочь, кстати, ходит в ту же школу, что и моя жена ходила. Это общественная школа, она бесплатная. Она Zero. Она стоит 0 долларов, 0 копеек, да. И 12 минут на скутере я могу доехать до школы за 12 минут. Поначалу это занимало 17 минут, но из-за того, что я какое-то время уже это делаю, практикую, это 12 минут. И плюс погода, да, ну, погода здесь получше, конечно. Ну, и погода не только, скажем, географическая, да, или там вот метеорологические обстоятельства, а я имею в виду погода в доме, да, то есть погода в городе, общественное настроение. Люди здесь поспокойнее, конечно, поспокойнее, более расслабленные, более открытые, совершенно спокойно ходить по городу в майке «Fuck Trump», например. Ни один мент никогда, ни при каких обстоятельствах, ну, не спросит тебя, в чем проблема, там, не припроводит тебя в участок. В России все-таки нельзя написать там Путина нахуй и ходить в такой майке по улице. Нельзя. А если бы в майке «Fuck Обама»? И тоже, пожалуйста. Это свобода слова, да? То есть ты можешь иметь, как человек, ты имеешь право на там... В России ты формально вроде бы тоже имеешь на это право. Но там сразу появляются подзаконные акты. Оскорбление президента, оскорбление действующей власти, разжигание ненависти к отдельно взятой группе, там, чиновники и так дальше. Тебя найдут всегда сразу, как прессануть. А здесь ты можешь это делать, и это не возбраняется. И как раз когда мы уезжали из России, вот и начался этот конфликт с Украиной, и вот эта вся ситуация ужасная. И я в целом, в общем-то, конечно, рад, что дочка моя не увидела всего этого ужаса, и потому что я помню свое впечатление, я приезжал в Россию, и я когда приезжаю в Россию, живу у мамы у своей. Она человек пожилой, смотрит телевизор все время. Ну, там просто страшные вообще вещи творились. Сейчас как-то, я заметил, телевидение подуспокоилось. То есть... Страшное что? Ну, просто страшные вещи про украинцев говорили, страшные вещи про Америку говорили. Причем полностью не соответствующие действительности, просто полнейший вымысел, просто вот, ну, откровенная фашистская пропаганда. Я надеялся, что мы как вот... Я понимаете, я продукт советского, позднесоветского общества. Мы все были интернационалистами, антифашистами. Солидарность, по крайней мере, пропагандировалась официально. У нас, может быть, русские никогда и не были солидарными людьми. Вообще, солидарность — одно из самых слабых, на самом деле, звеньев в русской культуре. У нас ее нету. Вот смотрите, Чайнатаун любой, в любой стране. Всегда это комьюнити, всегда это движуха. Russian сам себе страшен. Русский человек, блин, ожидает самого худшего именно от русского. То есть, по крайней мере, это распространенно очень. Мы не солидарны. У нас нету. Где Russian Town? Где? Покажите мне. Нигде нет. Мы рассредоточены везде. У нас нету. Мы не хотим, на самом деле, мы, вырвавшись из России, мы никогда не хотим вместе тусоваться с русскими. Мы будем тусоваться где угодно, но не с русскими. Хотя, конечно, есть там и Брайтон Бич, там и все такое, без сомнения. Это единственный пример. Да? Ну да, но это редкий пример, и он, на самом деле, скорее, то есть он подтверждает правила. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. И вообще я сформулировал такое со временем правило. Ну вот просыпаешься ты, допустим, с утра с будуна, со страшного, голова раскалывается, руки трясутся, ты не помнишь, как там вчера там, закончился день или вечер. И, но ты смотришь по сторонам и видишь пальму. И если есть пальма вокруг, рядышком, гарантированно, что бадун будет гораздо более в мягкой форме проходить, чем обычно. Не знаю, с чем это связано. То есть, ну, это так. Это вот такова, не знаю, такова жизнь. Ты много бухаешь здесь? Не, вообще не бухаю. Я вообще не бухаю и не курю. И я веду исключительно здоровый образ жизни. Ну, в том смысле, что не позволяю себе интоксикаций. Занимаюсь очень много дочерью. Иногда по праздникам могу свернуть себе косячок. А. Вот. Тут тем более это как бы легально, это не является никаким нарушением. А сегодня как раз день Колумба, да? Сегодня и день Колумба, сегодня праздник. В России очень много движухи. Здесь движухи нету. Здесь как раз наоборот спокойно, размеренно вышел, сел на велосипед, доехал до пляжа, нашел на самом деле газету, которую вчера миллионер бросил, не дочитал LA Time. Свернул себе косячок, покурил его, читаешь эту газетку. 3 часа надо ехать из-за оставшихся страниц, да? Да, из-за того, что осталось там, да. И потом в 3 часа надо дочку из школы забрать. И ты под ганджей и в школу идешь? Нет, ну почему? Ты приехал с утра на пляж, покурил, и к 3 часам за дочкой в школу. Типа. Какой же под ганджей? Уж проветрился, ты, наоборот, напитался энергией положительной. Приходишь совершенно трезвый, наоборот, восстановив все силы и здоровье. А потом я говорю, я на самом деле по праздникам это делаю. Я это не делаю на everyday basis, на ежедневной основе я так не поступаю. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У нас в гостях был Константин Кинчев, который сказал, Америка – враг России. Ага. Как, напомню, у тебя есть гражданство Америки? Нет. У тебя грин-карт? Да-да, я счастливый обладатель зеленой карточки. Зеленая карточка, да. У тебя грин-карт. Как обладатель грин-карта, как человек, который на ПМЖ в Америке, Америка – враг России? Ну, понимаешь, у Америки столько врагов. Россия в этом списке одна из. Это мы склонны, как русские люди, да, которые, тем более, еще 70 лет в одном котле, в котле закрыли и не выпускали никуда, мы склонны переоценивать свою роль в мировом, так сказать, масштабе. Нам кажется, ох, они в Америке только и думают, о, а мы вот сейчас, они там против нас санкции, а мы сейчас тоже им не разрешим к нам ездить. Вот их тоже в список внесем. Вот посмотрим, как они завертятся, как ужин на сковородке. На самом деле у Америки угроз таких, у них там в Латинской Америке нестабильные регионы, Китай поднимает голову, в Африке черти что творится. Для них это огромный список, то есть вот нестабильных территорий, которые все пользуются их деньгами, да, доллар США, то есть идут бесконечные разговоры, ох, давайте откажемся от доллара, он такой противный, он такой зеленый, грязная зеленая бумажка, как говорил Жириновский, давайте освободимся от этого, зачем это нам нужно, мы будем сами в юанях, там, в рублях торговать друг с другом, будем свободными, лишимся этого диктата. Никто этого не может осуществить. Об этом бесконечные разговоры идут. Но все элиты всех этих стран, которые враги Америки, там, бесконечные и принципиальные, у них у всех собственность в Майами. Почему-то, обрати внимание, у всех, у китайцев, у латиноамериканцев, у африканцев, у русских партийных боссов, там, недвижимость в Майами. Где у них? Вот поезжай, прям целые кварталы есть скупленные ими. Я всегда думаю, что есть какая-то такая, ну, какое-то лукавство. Да, небольшое лукавство, когда вот это обвинение Америки о том, что она враг и так дальше. А вот уже люди рядовые, да, так сказать, не обладающие партийными там званиями, просто талантливые, да, они иногда, к сожалению, ведутся вот на эту пропаганду и начинают говорить, что Америка там наш враг, там, типа. Дело в том, что те, кто это придумал, этот лозунг, они сами ему не следуют, они сами деньги держат здесь, недвижимость у них здесь, вот и все. То есть это всегда прикрытие, всегда внешняя сила какая-то, то британцы, то немцы, то американцы. Все вот они только с утра до вечера думают, как эту великую независимую Россию, свободолюбивую, пушистую, беленькую, унизить так и расколоть. Ох, территория им наша так нужна, и ресурсы, все это вот... Все это ложь, пиздеж и пропаганда, как говорили, когда я был ребенком. Полная причем. Ты говорил, что смотрел телек в 2014 году и видел, как же лгут про Штаты. Пару примеров лжи. Ну, то, что главный то, миф. Ну, то, что геи и трансгендеры тут захватили вообще все. И просто теперь там детей учат быть гомосеками с детства. Ну, какие-то чудовищные такие вот вещи. Не так? Нет, послушайте, вообще, давайте я просто быстро и вам, и нашим дорогим слушателям объясню, вообще, зачем существуют левые и правые, да? Это в каждом обществе так происходит. Просто где-то это приобрело форму того, что это законодательно закреплено. Есть там, допустим, как вот в Америке, да, есть демократы, они левые, типа, да, по умолчанию. Есть республиканцы, они правые по умолчанию. Типа те, кто консервативные, да. И в Америке очень важно соблюдать баланс, чтобы, то есть, никто из этих групп населения не восторжествовал, чтобы вот был там черный президент, 8 лет, да, проводил такую более демократическую политику, много денег тратились на... Он пытался реформировать медицинскую систему, да, которая здесь на самом деле... Вот это один из вопросов Америки. Медицинское обслуживание, медицинское... С этим сложно, это очень дорого, тебе надо обязательно иметь страховку. Да. Обама пытался это реформировать, у него не очень получилось. Тем более теперь пришел Трамп, который... Ну, не суть не в этом. Значит, есть левые, есть правые. Вот баланс между ними, да, некий, он и составляет стабильность Америки, да, то есть никто не должен подниматься. То есть вот вам было 8 лет черный президент, вот теперь дадим вам консерватора, рыжего, беленького, старого. Вот то, что, все, что мы не любим, демократы, да, вот получите, распишитесь. Так, и какая связь с геями? С геями связь такая, что, конечно, на самом деле, есть крайне левый спектр, да, который требует там максимальных свобод для геев. Есть крайне правый сектор, который требует запретить, казнить всех геев и так дальше. Но правда состоит в том, что все равно все приводится к какому-то общему балансу. В школе, в которой учится моя дочь, есть одна пара, гей-пара. Парень и парень? Да, да, парень и парень. У них есть там усыновленный ребенок. Так. Абсолютно нормальные ребята, никакой проблемы. Над ним шутят? Нет, никак. Ничего, вообще, это, поскольку это уже давно, на самом деле, здесь происходит, поскольку... Тут есть некий консенсус, что, ну, ты сам особенно это не выбираешь. То есть ты не можешь, к сожалению или там, к счастью, стать геем или не стать геем. Это не вопрос выбора, это некая биологическая предопределенность. Некоторые видят ее как сбой в программе, да, некоторые видят как там, влияние других каких-то факторов. Uh-huh. Но суть в том, что это не совсем зависит от тебя. Это как типа осуждать черного за то, что он черный, или человека, у которого какой-то дефект, там, не знаю, слуха за то, что он глухой. Там у человека, например, нет руки, там, да, вот ты без руки. Ха-ха-ха, какой ты плохой. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Я с недавних пор придумал такой тест, на самом деле, на безопасность. Так. Он, с одной стороны, на безопасность общую, с другой стороны, на твое психологическое состояние. Я обычно прошу, когда я там с кем-то встречаюсь, я прошу людей показать мне свои ключи. Вот, от квартиры. Ключи? Да. Окей. Прости, от чего это ключ? Это дома от моего. От твоего загородного дома? От твоего дома? Ну, от твоего просто дома, да. Он, потому что в городе он, так сказать, понимаете... А медведь — это Россия-матушка, да? И Россия-матушка, и символ Калифорнии. А-а-а. Это флаг Калифорнии, на самом деле. Медвежонок. Блин, это... Я же тоже медвежонок. Я такую песню писал, когда был Медведев президентом. Я писал песню «Я же тоже медвежонок», но потом что-то как-то она не заладилась, и так я ее не дописал. Но он еще будет же, наверное, президентом опять. Они же меняться там должны все время. И поэтому еще она может состоиться. Ты вставляешь? Да, и открываешь и заходишь в дом. Да. Мы в России, в Москве, по крайней мере, живем как в сейфах. Потому что, когда показываешь вот эти ключи, знаешь, такие... Большие ключи, ага. Там, они здесь показываешь, они говорят, о, это от сейфа какого-то ключ, что ли. Они даже не понимают, что ты можешь жить в такой квартире, в которой дверь железная, со штырями, которые входят в стену, чтобы там, если штурм ОМОН будет осуществлять, чтобы они не могли это сразу сделать. И еще у тебя сейфовые, несколько ключей. Ну, давай только, чтобы людям не показалось, будто мы в раю. Ага. Вот, ну, все-таки я все должен подвергать сомнению. Понимаю. Мы говорим про конкретные районы штата. О, ну, конечно, конечно. Есть районы, о, где нужны замки гора, ключи гораздо больше. Гораздо более, серьезно. Нет, мы просто в деревне, в счастливом месте. Просто, да. Саше повезло. Да, да, ну, так повезло. Пошли. Константину Кинчеву мы задавали конкретный вопрос. Ага. Рок-н-ролл на Руси сдох? Угу. Каждый сам себе решил после просмотра интервью, сдох он или нет. Ну да. И каждый останется при своей позиции. Тот же самый вопрос тебе. Рок на Руси подох? Ты знаешь, рок вообще в глобальном смысле, не только на Руси, переживает сейчас не лучшие времена. Да? Я как человек, который уже давно этим занимаюсь, занимаюсь 30 лет персонально, еще до этого какое-то время просто следил за этим, я вижу вот эти взлеты и падения. Вот, например, 92-й год, вот это одно из самых кошмарных времен для рока. Вот в России, например, да? Подъем электронной музыки, журнал «Птюч», «Ом». Все они просто абсолютно, для них вот рок — это было просто ругательное слово. И ты сам себя, находясь вот в это время в Москве, например, чувствовал второсортным человеком. Все такие актуальные, все такие на электронике, котиках. А ты говнарь какой-то, пиво там пьешь в каком-то секстоне, там что-то играешь, орешь. Как это все не, блин, не романтично, не круто. А вот мы, молодое племя, новое, у нас новые там идеалы, мы тусуемся в модных местах, и про говнарей вас знать ничего не хотим. Но прошло какое-то время, появился там «Мумий-тролль». Уходим, уходим, уходим, наступят времена почище. Буду использовать примеры русской культуры, да, чтобы да, они были понятны, может быть, там более, ну, для русскоязычной аудитории. Появился «Мумий-тролль» и раз каким-то образом реанимировал, да, рок, а потом еще там как бы там подтянулись другие группы. Все это волнами идет, да, то есть мы не можем знать на самом деле, что будет дальше, но сейчас точно, конечно, не лучшее время. Почему? Потому что это все выродилось в традицию. Вот, то есть пока любое явление является революционным, авангардным, новым, да, это новое что-то, новая кровь, новые идеи. Оно движется, прокладывая себе дорогу через бурелом, не зная, нету никакого магистрального пути. Вот это интересно. В этом есть жизнь, это как бы такое движение. Как только это становится традицией, как только это можно имитировать, как только в Ютубе появляются подробные, пошаговые объяснения, как играть, не знаю... На гитаре и барабанах? Да, все. Это становится традицией, и это становится неинтересным. Потом, плюс ко всему, ну, надо обязательно все-таки не скидывать со счетов поколенческий фактор. Хип-хоперы, рэперы современные — это дети рокеров. То есть, ну, ты не можешь слушать музыку своих родителей или там даже своего старшего брата. Это старомодное какое-то говнище. Мы новые, нам нужна новая музыка, нам нужно что-то новое. То, что желательно то, что фундаментально отличается от того, что слушали твои родители. То есть, если твои родители слушали «Наив», ну, конечно, ты должен слушать «Фараона», понимаешь? Или там, не знаю, кто там сейчас у нас, «Гнойный»? Или «Гнойный» теперь уже не актуален? Ну, он... Все уже, да. Он в андеграунде всегда. Ну, да. «Оксимирон». Ну, «Оксимирон», вот, да. То есть, это должна быть какая-то слом старой парадигмы, какое-то что-то новое, что-то принципиально отличающееся. Но у них тоже дети будут, понимаешь? И они будут слушать панк-рок. И так что это будет такой вот цикл. А причина не в том, что большинству людей, ну, страшновато говорить о том, что происходит. Ты говорил про контекст, что ведется летопись. Но когда я слушаю вот весь этот караоке-состав нашего радио, ну, я понимаю, что никто из них не поет про пиздец или счастье, происходящее на Руси. Это все образы, это все метафоры, не имеющие отношения к контексту. К героям нашего времени, к антигероям нашего времени, ну и к прочим вещам. Ну, вообще, честным быть с возрастом сложнее, конечно, да? Потому что ты видишь, как бы, ну, объясни. Гораздо больше. Почему? Ну, потому что ты видишь просто картину более полно, да? Когда ты молодой, многое от тебя скрыто просто вот этой некой такой, я не знаю, как это назвать правильно, это такая некая смазка драйва такая. Ты вот в таком в драйве, да, и ты как бы двигаешься вперед, и здорово все, но... Это же одновременно и как бы делает тебя... Ты не видишь, что... Ты вот видишь как бы то, что спереди происходит. А то, что по бокам и сзади, ты как бы на это не обращаешь внимания. А чем ты старше становишься, тем действие вот это биологическое, причем я думаю, что это биологическая причина, ты начинаешь... Твое боковое зрение начинает, на самом деле, гораздо более конкретно работать. Ты начинаешь понимать угрозы, там, на самом деле. Начинаешь понимать, что все неоднозначно. Ты начинаешь понимать, что, ну да, и вот эти правы вроде, и эти правы. А если у тебя есть какая-то позиция, ты ее уже занимаешь, ну зачем тебе рубить сук, на котором ты сидишь? Да. И вообще, понимаешь, если говорить про современный рок, я вот что отрицаю? Я отрицаю фитнес-рок. В фитнес-рок я в том смысле, что ну вот эти все люди, которые бесконечно в хорошей форме, в пожилом возрасте, да, и вот там пьют сок там с утра, да, потом занимаются, значит, каким-то спортом, понимаешь. Ты пьешь сейчас Перьер. У меня, потому что я сейчас в такой фазе. Okay. У меня моя жизнь, она состоит из двух фаз, да, так. На самом деле. Одна фаза, я со своей семьей, ответственный отец, хороший муж, достойный гражданин. И вторая фаза, я рок-звезда. Я нарушитель общественного спокойствия. Я стараюсь это, кстати, делать аутентично. Я стараюсь... Редкий концерт, когда я трезвый выхожу на сцену, в непомраченном сознании. Потому что я как раз вот против фитнес-рока, да? То есть ты выпил сока, позанимался в спортзале и потом пришел совращать молодежь. Нет, я не таков. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Что это такое? До Хэллоуина же еще 3 недели. Ну, мы начинаем готовиться уже помаленечку, такая предподготовка. Если вы думаете, что я сам самый главный активист, мы еще проедем по городу, и вы увидите, что в некоторых домах такое происходит. Обычно это происходит в тех домах, в которых дети живут. Хэллоуин вообще детский праздник. У него такая репутация в России, что это сатанизм, там да. Вот это все. А на самом деле... Да, а на самом деле это детский праздник, когда у детей есть возможность получить неограниченное количество конфет, обожраться ими, получить sugar-coma. Sugar-coma? Да, обожраться так, что просто ты в коме находишься сахарной. Веселиться, вот это, собственно, его суть. Ну а и как сопродукт, вот идет такое вот немножко устрашающего. Давай уточним важный момент. Ты же верующий человек. Да, да. То есть конечно. Ты православный христианин, у которого на пороге вот это вот дичь. Да, безобразие. Ну я, видишь, не фундаменталист все-таки, я и, что важно, я не монах. Понимаешь, есть такая все-таки большая разница между православными людьми, которые в миру живут, это как вот я, да. Артисты там всякие, вот это все бесшабашное братье грешное, и есть монахи или там иерархи. Это совершенно два разных спроса. Да, то есть если ты иерарх или монах, ну, конечно, тебе там вообще и хлебушка не всегда можно поесть, водичку пей там, да. Понимаешь? А если ты мирянин, ну, ты грешная свинья, ты как бы должен сам понимать, потому что, ну, и, соответственно, ну, да, страдать, каяться, без сомнения. Стараться быть лучше, да. Но... Давай включим привидение, да, и да, потом покаемся, а сейчас включим. Привидение с мотором, да. Так. Привидение с мотором. Мы все, я не знаю, вы же тоже Карлсон смотрели, правда да. же, да? Я все время забываю, как он... Вот он, да. Нет, это без звука. Мне нравится со звуком все-таки. Окей. Привет. А он реагирует на мелких, когда они приходят клянчить конфеты. Да. А реально приходят клянчить конфеты? Конечно, да-да-да, это обычная практика. Их тут прям толпы детей бегают, они прибегают и говорят «трик-о-трит, трик-о-трит». «Give us something good to eat». Да, например. Да. Это я запомнил из школы. То есть прям детские ОПГ, которые ходят и рэкетом занимаются. И, собственно, ради них все это и сделано. То есть, ну, эстетика вся такого сорта. Ты алкаш? Ну, это скорее такое носит у меня алкоголизм мой, он скорее носит вынужденный характер. Именно в силу того, что я не хочу, чтобы, особенно когда это связано с выступлением, с публичным, да, я не хочу делать это нечестно, я хочу это делать честно. А честно это всегда в моем случае, в группе «Наив», которая возникала, ну мы всегда, ну мы напивались вообще все время, мы столько много выпили, когда мы были молодыми. И это было всегда, и то есть, ну и что, а теперь выходить трезвым, и что там это, не знаю, не знаю. Пример главного алкогольного угара в твоей карьере? О, это те концерты, которые я не помню. Вот есть такие концерты, есть несколько концертов в моей жизни, скажи. Которые я не помню. И вот это, то есть это значит, самый лучший концерт был, на самом деле. Не факт, что он был там, какой-то последовательный, там, не факт, что там слова не были перепутаны, но факт, что вот было такое некое художественное и эмоциональное заявление такого сорта, что оно стерло все остальное, да? Я слышал историю про аэропорт и зону досмотра. Ага. А что ты понимаешь, о чем я? Нет. Вот это, наверное, одна из тех историй. Говорят, что там на металлоискателе тебя попросили раздеться. Ага. Есть легенда, ага. что на металлоискателе тебя попросили раздеться, ага. и ты разделся догола и сам залез в ту штуку, в которую чемоданы проходят. Вау! Ну, я не помню, но если это я, ну, я вообще горжусь только собой, я только могу гордиться. Я точно, видишь, это подтверждает, что я не обыватель. И но... ты вместо чемодана проехал чтобы ты понимал, да. Ну... Знаешь, голый, с членом, с жопой и всеми делами. Это как-то слишком... Прям я даже, ну, как-то... Гордишься собой. Ну, я бы гордился таким, конечно. Но боюсь, что это все-таки не я, понимаешь? Потому что Ну, такое бы я, наверное, запомнил. Ну, это уж вряд ли, уж это, ну что же это надо. Они бы не посадили в самолет, понимаешь, еще, если бы я в таком состоянии был, что я не помнил этого. Не знаю, но это круто, это круто. Зачем ты разъебал гримерку группы «Луна» на фестивале в Малоярославце? Я не помню такого. Было такое, да? В этом году. Оу. Я думаю, что я исключительно хорошо к этой группе отношусь. Мне они очень нравятся вообще. Леня там барабанщик такой, молодой парень. Лусине сама хорошая очень. Да не, вообще они хорошие ребята. Мы с ними встречаемся периодически в разных частях мира. Они тоже такие любят путешествовать. Это скорее, ну, такой максимальный панк-рок-респект. Ну, ты был такой. Бухим. Нет, это была не агрессия, это просто был бухим. Да, максимальный панк-рок-респект такой с моей стороны. А, разнести грим. А, да, хардкор, гуляй, рванина. Типа. Напомню, сколько тебе лет? Мне 50 лет. На том же фестивале Малоярославца ты выступал, но ты пьяным вышел на сцену. Ты вот, в общем, ты пел, но когда уронил микрофон, ты найти его не мог какое-то время. Вот это хороший концерт был, очевидно. Слушай, ты видишь, ты попал на какие-то концерты, на которые действительно стоило попасть. Но звучит все действительно классно, особенно в контексте того, что тебе полтинник, а ты такой, ну, инфантилизм, скорее в хорошем смысле этого слова, не выходит. Но это же неуважение к публике. Вот смотри, ребята приехали на фест из разных углов, возможно, из городов, куда вы никогда не приедете с туром, и вообще группа не приезжает с туром. Угу. А ты вышел просто в срань, в говно. И не спел им суперзвезду. Когда я перестану дуть, и обновленная душа моя на миром вознесется. Не спел им рок. Все это происходит регулярно. Не спел им ничего. Хорошо, разве это уважение к публике? Разве это быть вместе с рабочим классом, с пацанами, с девчонками? Ну, понимаешь, тут, как у любого серьезного явления, у него есть как бы две стороны, да. Вот как я все время там стараюсь быть не с левыми, не с правыми, а над, так же и здесь. То есть, да, ну, без сомнения, ты как бы, ты прав в том, что говоришь, это неуважение, там, люди вот заморочились, а ты? А я как заморочился? Я вообще не люблю пить, на самом деле. Мне на самом деле, я это делаю исключительно для аутентичности. Дело в том, что иначе я просто считаю, что это превращается в фитнес-рок. Понимаешь? Мне, например, вот я в своей жизни, у меня есть несколько любимых групп, да? Вот NoFX одна из них, да? Один из лучших концертов, который я видел у NoFX. Миша не мог играть на мас-гитаре, он валялся, он потому что, мало того, что был пьян, он еще объелся таблеточками какими-то, которые вместе создавали просто, ну, совершенно для него невозможно, не то, что там, он не мог просто стоять, там, координация нарушалась. Это был один из самых, я многих концертов видел, но это был один из самых выдающихся. Вот я его помню до сих пор. Остальные, которые, они идеально. Это где-то они здесь играли, по-моему, в... А Миша — это Fat Mike? Fat Mike, да. Миша. Мойша. Also known as Мойша, да. Он... Вот этот концерт я помню. А вот идеальный концерт, который они в Москве сыграли, ну да, но он ничем не отличается от идеального концерта, который я еще видел. А вот этот концерт я помню до сих пор. Так что я думаю, что это не то, что неуважение к публике, а это, наоборот, высшая степень уважения. То есть тебе не нравится алкоголь, но ты пьешь, чтобы сделать... То есть ебу и плачу. Ну, именно. Именно так, да. То есть я это делаю, потому что я люблю искусство больше, чем самого себя. Больше, чем... Мне, понимаешь, я человек пожилой. Я уже выпил и там покурил много всякого разного. Мне от этого хорошо становится. Если и становится, то совсем ненадолго. То есть потом бодунец, да, он, я от него страдаю гораздо дольше, чем я испытываю эйфорию. Это всегда так. А зачастую даже и с самого начала мне не нравится приход алкогольный. Я это делаю исключительно из любви к искусству. Больше ни из-за чего. Чтобы сам я себя не мог упрекнуть в том, что я фитнес-рокер. Потому что фитнес-рок я отрицаю. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Очень удобный способ передвижения. И еще, я же, видишь, антиспорт. Я спортом не занимаюсь, я его принципиальный противник. Но я стараюсь просто правильные, естественные движения делать в своей жизни. Да? Да. То есть, что я имею в виду? У меня нет машины, я не вожу машину. Я хожу пешком или езжу на самокате. Я специально спортом не занимаюсь, да, но нагрузку какую-то имею все-таки, да. Ну, по делу. То есть в магазин надо там съездить, купить там пивка там или чего, там хлебушка. Вот раз поехал в магазин. Вот так вот и живем. А как он называется? Кик-скутер? Кик-скутер, да. Типа самокат, пинаешь, да? Да, еду и пинаю, еду и пинаю. Пинаю и еду. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Кто твой любимый писатель? Современный мой любимый писатель — это Виктор Олегович Пелевин. Почему? Который выпустил, кстати, вот совсем недавно буквально, очень мрачный роман про улиток. Ну, я читаю все его романы, причем у меня такая просто традиция. Я читаю его один раз и потом сразу же перечитываю второй раз. И я всегда замечаю, что, ну, я упустил. Ну, это как кино смотреть, знаешь, иногда, когда нравится фильм какой-то, иногда смотришь его второй раз и понимаешь, что, о, а я вот на это не обратил внимания, а вот это еще, о, классно. А третий раз смотришь, и опять находишь что-то. И также с книгами, с хорошими, да. Почему любимый писатель у меня? Он, я не знаю, он, видимо, говорит о тех вещах, которые меня беспокоят. И поколенческая тут тоже какая-то, видимо, есть объединяющая. Он постарше меня, конечно, но я эмоционально, видимо, из Советского Союза, из позднего Советского Союза, поэтому мне рассуждения человека такого сорта близки и понятны. Ты уверен, что Пелевин существует? Я думаю, да. Я знаю, потому что, например, людей, которые знают его, которые с ним работали, например, там. А что рассказывали? Для меня это просто абсолютно мифологический персонаж. Нет, ну вот смотри, Сашу Скляра, ты знаешь? Да. Вот я его знаю хорошо, да? Вот он работал с Виктором Пелевиным, он писал там, на самом деле, музыку под влиянием его каких-то там произведений. Uh-huh. И они общались, то есть там пили чай, там обсуждали. Физически что-то. Общались? Физически, да. То есть не то, что там через интернет кто-то кому-то, а вот прям так вот сидели там. Или есть вот люди, ну, которые, ну, короче, с ним в путешествии ездили, я их знаю, то есть они его видели, то есть он абсолютно реально существует. Вот не как Бэнкси. Вот Бэнкси непонятно, а Пелевин точно есть. Хотя он много сделал для того, чтобы было непонятно, есть он или нет на самом деле. Виктор Олегович, если вдруг вы когда-нибудь это увидите, свяжитесь с нами. Подайте знак. Мы никак Любая точка мира, Антигуа, Барбуда, Тонга, любая страна в океане, понимаете? Мы будем там через 2 дня. Он взял это, он очень просто, чтобы сделать. Блокнот ваш даже снять. Не вас, как угодно, без лица. Мы готовы поговорить просто с телом человеческим. Ну, видишь, он оставляет такой, он очень правильно сделал, да, вместо того, чтобы там унижаться, ходить на какие-то презентации, какие-то съемки в каких-то идиотских развлекательных программах на телевидении, да, вместо этого всего он просто сидит, занимается своими делами. И получает как раз от этого, то есть, в чем его прикольность? В том, что даже непонятно, как он выглядит, собственно, кто это, ну, кто? Никто не знает. Очень здорово, молодец. А к Пелевину и Сорокину, большим русским писателям, есть ровно одна претензия. Они понаписали всякой яркой, зрелищной жести, а потом вроде бы антиутопической. Но потом эта жесть стала материализоваться в современной России. Ну да. Как ты думаешь, это случайно? Или реально кто-то смотрит и думает вот там? И думает, а, давай угорим так. Да не, именно так и есть, конечно. Так. Это абсолютно. И в этом как раз и дар, на самом деле, художника предвидеть и предсказать, и более того, то есть в современных условиях уже и сформулировать вот этот, да, как бы новый тренд, основные его, как бы, расписать черты. Роман «Снаф» у Пелевина абсолютно же провидческий, да, то есть и там во-первых, начнем с того, что государство, о котором идет речь, называется Уркаина, да, то есть это до того, как начался, на самом деле, кризис на Украине. Свободу пупорасам, свободу пусирает, да, которая... То есть он придумывает какой-то концепт, а потом это уже находит воплощение в реальной жизни, да, то есть, ну, да, коррекция происходит. Свободу не пупорасам, а свободу пусирает. Но все равно звучит даже близко. Да, то есть настоящий писатель, он не только это предвидит, он еще и формирует реальность, да. А люди, которые принимают решения, они, да, они смотрят там, а что прикольно, вот, нормально, давай так. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сереге, пока мы перемещались, подошел какой-то мужик и попросил купить сигарету. Серега подумал, что так прикалывается, но он достал кошелек и стал реально бакс достал, Он прикалывался? Нет, он не прикалывался, это распространенная практика здесь. Дело в том, что сигарета стоит довольно дорого. Ну, например, $10. В Нью-Йорк, вот если поедете, там еще и вообще и больше, чем $10 пачка может стоить. Поэтому сигареты дорогие. Поэтому это обычная практика. Можно я куплю у вас сигарету? То есть тебе не нужна пачка, да, тебе нужна одна сигарета. Сигарета где-то стоит там от 50 до доллара, на самом деле. Ну, вот ты такую рыночную ее стоимость, может быть, чуть-чуть в пользу округляешь у того, у кого покупаешь, потому что, ну, зачем ему продавать? У него своя сигарета есть. Ты ему как бы с небольшим с авансом, ну нет, не с авансом, как, с чаем, как бы, да, то есть ты платишь ее стоимость, да. Это стандартная практика. Можно я куплю у вас сигарету за доллар, там, это обычное дело. Дорогие сигареты, реально дорогие. Кошмар. Но здесь русская душа не понимает этого. Не понимаю, да, это сложно, это сложно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты необычный панк тем, что ты всегда был при бабле. Как так вышло? Ну, я не то, что был всегда при бабле. Складывалось такое впечатление всегда. Ну смотри, ты до сих пор, это было событием вообще в тусе, когда в начале нулевых, это уже как бы вроде новое время, это не 90-е, но все равно довольно ободранское. Еще только-только вот мы на эти нефтяные деньги приходят в жизнь, в том числе активно гастролирующих групп. Но про тебя уже все знали, что у тебя есть хата на Киевской. И причем доставшаяся, как я понимаю, не в наследство, а купленная за заработанные тобой бабки. Ну, видишь, в 90-е годы я, на самом деле, работал в финансовой сфере, да, я работал в банковской финансовой сфере, я был и трейдером, и брокером. Я в этом смысле капитализм ненавижу не понаслышке, я знаю, как бы, эти все механизмы, как это работает, как это несправедливо и нечестно. Расскажи, что ты делал, и, во-вторых, почему это несправедливо? Родиной торговал, это называется. Были такие Минфин, да, не, сейчас есть Минфин Бонс, это такие обязательства государства, на самом деле, выпущенные, номинированные в валюте, в долларах США. Да. И они имеют свободное обращение на рынке. И у них там меняется цена постоянно. То она растет, то она вниз падает. Вот купил, продал там какой-то... А ты был посредником, который помогал это покупать, продавать? Ну, когда я был трейдером, я был там, значит, соответственно, я покупал и продавал, а когда брокером был, да, был посредником между трейдерами, которые продают эти ценные бумаги. Это как раз позволило, на самом деле, инвестировать в группу, на самом деле, на первых этапах. Потому что 90-е годы были очень голодные. Гонорар группы, я помню, там был, ну, реально, ящик пива и поднос с бутербродами. Ну вот такое вот. Вот, ну, такие гонорары были. Причем это где-нибудь концерт на выезде. То есть ты еще должен куда как-то добраться. Иногда там могли даже и плацкарт заплатить, но это вряд ли. То есть всегда это, то есть, как бы, твои расходы, да, и, ну, доходы такие вот, символические. Сколько ты зарабатывал на бирже? Ну, это было 90-е, там, понимаешь, там даже 2-3 тысячи долларов в год, в месяц казались колоссальными деньгами, понимаешь, начало 90-х. Это было, на самом деле, весьма прилично. Мои родители на двоих зарабатывали 300 баксов тогда. Ну, да. То есть ты был богатым человеком? Ну, как, относительно, да, обеспеченным человеком, но это же, понимаешь, когда ты брокер, ты можешь и потерять какие-то деньги, и трейдером тоже, это все, так-то, да, со стороны-то думаешь, да, ну он ничего себе, человек сколько денег зарабатывал, а на самом деле там, если подумать, ну, там часто ты и в минус куда-то уходишь, нет, это все сложно. Как на тебя смотрели в тусе? Ты зажиточный чувак, по меркам тусы точно. Ну, я никогда не злоупотреблял, понимаешь? Я в целом вот и до сих пор не злоупотребляю. Я живу в самом мажорском месте, но я езжу на самокате, понимаешь? Ну, я так всегда и жил. Я никогда не тратил деньги на какое-то показное. И мне, более того... То есть ты жил в крутом месте, но с минимальным количеством мишуры? Ну, да, можно так сказать. Почему ты ненавидишь капитализм? Ну, потому что он построен на жадности, да, то есть основным двигателем этого всего является жадность. Я хочу обладать чем-то там, чем другие не обладают, чтобы что, чтобы там думали, вот это, бля, мужчина, понимаешь? Я хочу, да. Мне это не симпатично, не близко. Стоп, но на этом построена, если не величие, то сила страны, в которой ты на ПМЖ. Да, но тут, видишь, тут очень сильный левый лагерь тоже. То есть тут правые сильны, без сомнения. Они привели Трампа к власти, одного из самых уёбищных президентов в истории вообще Америки. Позор Америки, на самом деле. Но они сильны, они привели его к власти. Несмотря на то, что 3 миллиона человек проголосовало, на 3 миллиона человек проголосовало больше за Хиллари Клинтон, которая тоже questionable тётя такая. Я не могу сказать, что я в восторге там от нее. Но... 3 миллиона, все-таки это немало людей. На 3 миллиона людей больше проголосовало за нее. Но у них такая система, которая позволяет в каких-то случаях пренебречь этими голосами этих 3 миллионов и поставить к власти, например, человека совершенно невменяемого. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Сколько стоит жить в этом пенсионерском раю? Ну, все зависит от того, где ты хочешь жить и как ты хочешь жить. Тут есть программы для совсем бедных. Не надо вот это. Вот сколько тебе надо тратить в месяц, чтобы жить нормально, так, как ты живешь? Это 3000 долларов, это 5000 долларов в месяц. Ну, смотри, опять-таки, одному человеку, семье, ну, да? Семье. Ну, не знаю, еда здесь все в гастрономе, да? Она вся дешевле, чем в Москве. То есть, значит, ну, на еду надо очень мало денег. Так. Ну, то есть, по крайней мере, точно меньше, чем в Москве. Так. Бензин тоже дешевле стоит. Да. То есть, значит, на транспорт меньше нужно денег. Машина стоит дешевле, то есть тоже нужно меньше денег. Что дорого? Дорого жилье. Ага. Особенно в Санта-Барбаре. Вся у вас свой дом или арендуете? Мы арендуем дом. Арендуете? Да, это не наш дом. Дом на самом деле стоит, ну, миллион долларов. Вот, ну, любой дом, какой ни возьми, да, будет стоить миллион. Стоит он столько не из-за... Сама коробка стоит дешево. Тут тепло, да, тут не нужно строить из кирпича. Тут все дома, на самом деле, все, которые вы дома здесь видите, они все построены из фанеры. Они все исключительно... То есть ногой можно пробивать стену? Можно, можно, да. То есть, на самом деле, это как бы, ну, если поднапрячься, если ты в хорошей еще спортивной форме, ага, давай, я думаю, да, это легко. Нет необходимости, потому что тепло все время. Да. Да? Локация. Да, за локацию, да, берут бабки. Да, стоит земля. Да? Так, и в итоге снимать такой сколько? Пятеро стоит? Нет, я думаю, что где-то от 2,5 до 4,5 тысяч долларов. Вот такой дом, как я живу. В зависимости от части города. Смотри, а тебе нормально жить здесь позволяет что? Концерты... То есть ты съездишь в один тур в году с Наивом? И можешь нет, потом жить на эти деньги. Почему? Я три раза еду, въезжу в год с Наивом. Три раза в тур? В тур. И моя жена работает. Она популярный бизнес-тренер, она путешествует по всему миру. Она порой путешествует по миру больше, чем я. И уж точно по миру, потому что я-то в Евразии в основном пасусь. Да. А она worldwide. И поэтому это другая как бы история. Она по всей планете путешествует. И вот совместными усилиями мы можем зарабатывать достаточно средств для того, чтобы жить здесь и воспитывать дочь. И путешествовать по миру. Коротко. У вас есть клип против Трампа? Это Трамп нас специально изводит. Это Трамп нам покой не дает. Ага. Чем тебе не нравится так? Он очень противный. Он очень противный. Ну, понимаете, вы издалека на него смотрите, как на какую-то диковинную зверушку, а нам тут приходится с ним жить, он принимает законы, он постоянно в Твиттере, там, на самом деле, постит всякие заявления. Очень нехороший дядя, ведет себя оскорбительно по отношению ко многим, к иммигрантам в том числе. Я иммигрант, на самом деле, мне не нравится такое отношение. Иммигрантов не любит, а еще? Женщин. Ну, быдлан. Быдлан, просто. Быдлан такой, на самом деле, коррумпированный. За деньги все, то есть, готовый купить. Там, знаешь, такой рассуждает, я сам добился всего, мне дали родители просто первый миллион, и все остальное я сделал сам. Ну да, блядь, охуительно, ты крутой, да. Это как, ну, не знаю, ну, даже с чем сравнить. Это как если бы Жириновский, на самом деле, не из Кремля получал средства, а сам бы был богатым человеком. Вот можешь себе представить, да? Сам по себе. Ага. А потом бы стал еще и президентом. Ну, вот что-то в этом роде. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц! Ленинград или Гоголь Борделло? Сложный вопрос. Давай подумаем. Для России однозначно Ленинград. Для мира Гоголь Борделло. Просто более универсально. Больше английских слов, более понятно, для более широкой аудитории. Тебе нравится Ленинград? Очень. Почему? Круто вообще. Просто. Вот, ну, то есть, смотри, очень многие артисты, вообще не только в России, но и в России тоже, хотели послать нахуй всех и быть такими рубаха-парнями-корольками. Но очень мало у кого получилось, а вот у Сергея Шнурова получилось однозначно, да? То есть, вот он... Кто мог подумать в 90-е годы, когда они начинали, что вот шансон такого вот странного разлива с элементами ска и с посыланием нахуй всех бесконечным может стать не то, что там типа популярным и известным, а стать самым главным. То есть какая у нас, по сути, главная группа в России? Вот рок-группа, да? Ленинград. Да, они теперь, конечно, уже скорее более эстрадный коллектив, чем рок-группа. Но тут уже, ну как, ну они во времени, в принципе, существуют. Да, да. Ну, да. Уже безотносительно жанра, да. Где лучше в мире алкоголь? Точно не в России. Точно не в России. Во всех странах, где за взятку нельзя купить справку, он будет лучше, чем в России. В России проблема с тем, что за взятку ты можешь купить справку, которая скажет, это пиво органическое, этот виноград organic, nice и так дальше. Везде, где можно купить за взятку такую справку, везде качество будет говно. Везде, где нельзя этого сделать за взятку, везде оно будет лучше. Топ-3 лучших фильмов в истории человечества. Ух. Ты фанат кино? Ну да, ну хорошо. Pink Floyd, The Wall. такой фильм? Да. Не смотрел? Это художественный фильм. Прям посмотри вообще. Боб Гелдов играет главную роль. Боб Гелдов это из Boomtown Rats такой дядечка. Очень хорошо сыграл. Вообще крутой фильм. Так. «Апокалипсис сегодня». Давайте, может быть, что-то из более современного и поп-культурного. Ну, чтобы все не думали, что я старый дебил, который только знает старое кино и не актуальный совершенно. А, вот, смотри, вот был такой, ну, он тоже старый уже фильм. «Бэтмен», где играл, как он назывался? «Темный рыцарь». Вот, вот крутой фильм. Вот там чувак, который передознулся потом, играл. О, вот он круто сыграл, конечно, Джокера вообще. Это вот прям было серьезно. Что такое патриотизм? Добровольное рабство. Это хорошо или плохо? Ужасно. Почему? Потому что люди, власть имущие, выдают свои внутренние корпоративные интересы за интересы нации и часто этим злоупотребляют. Устраивают войны, например, захватывают территории другие, насаждают ненависть. И все это под прикрытием, что это же за березку, за вот это наш воздух чистый, вода наша. А если смотреть не сверху, а снизу? Если я патриот, я раб? Люди-заложники, они очень часто создают и верят в химеры, которых на самом деле нет. Это иногда бывает хорошо, иногда бывает плохо. Вот патриотизм, на мой взгляд, плохая такая химера. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Предъявите документы. Почему? Ну, у него, наверное, не оформлено. Что-нибудь не оформлено, можно доебаться. Где-нибудь что-то не так записано. И поставить под сомнение вообще легитимность его действий. Я думаю, так. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. У группы «Наив» есть хит, песня, которая называется «Суперзвезда». И там рефрен «Когда я перестану пить». Напишите комментарий, что вы будете делать, когда перестанете пить. Не будем скрывать, все мы бухаем с разной степенью периодичности, в разных объемах. Серега, не смотри на меня так, ты тоже бухаешь. Что вы сделаете, когда перестанете пить? Тот, кто напишет самый яркий, смешной, зрелищный, лихой, хитро придуманный комментарий, тот получит приз. Какой? Получит раритетную банку пива, которую выпустила группа NoFX. Она называется Punk in Drublic. 5,8% алкоголя. А раритетная, потому что она запрещена? Да, теперь запрещено. NoFX допустили политнекорректное замечание в отношении слушателей музыки кантри. Допустили они его в таком еще месте, неподходящем совершенно. Это в Лас-Вегасе случилось, где не так давно произошло массовое убийство на кантри-фестивале. И кто-то там из группы, я уж не помню, то ли Fat Mike, С гитаристом, они обменялись шутками на этот счет, и им запретили выступать по всей Америке. Да, вообще, все что их концерты отменились. Что это за демократия, скажи, пожалуйста? Ну, шутка плохая, но за шутку наложить санкции? Чем это отличается от диктатуры в других странах, восточноевропейских, например? Объясняю тем, что это не государство делает, и не какие-то муниципальные службы. Общество? А общество, само сообщество музыкантов, и люди, которые организуют концерты, они приняли такое решение. Не потому, что им из администрации президента позвонили и сказали, это нужно прекратить. Нет, они сами приняли такое решение. Ты считаешь это нормальным? Я считаю это не очень нормальным, потому что, ну, вообще любые запреты, я против них, да, как анархист. Но в целом, Мише надо было по жопе дать когда-то все-таки, в конце концов. Он постоянно, да, он вот на грани, да, он постоянно общественное мнение, так сказать, оскорбляет, да, ну, что он и должен делать как панк-артист. Но в какой-то момент вот он перешел ту невидимую грань, да, за которую получил по жопе. Вот такой вот приз будет, друзья. Везу это в Россию и буду пересылать тому, кто срок годности у него достаточный для того, чтобы распить это. Пожалуйста, хотел только сказать, пейте холодный, не пейте тепленький. Не-не-не, теплое пиво ничем не отличается от мочи. Да. Это каким бы хорошим оно ни было. Саш, спасибо тебе большое за этот день. Спасибо. Удачи вам тебе. За внимание к моей скромной персоне. Приезжай в гости. Заеду, в наших любимых странах. Конечно.